Ничего тут раззамечательного нет, а один поганый кошмар. Как бы все ни обернулось, а люди тут обязательно скажут, будто я заморочила ей голову. А как она сделала то, что сделала, сразу ее и прикончила. Уж я знаю. И ты, Энди, знаешь. Нет такой силы на земле, да и на небе, чтоб помешать людям верить в самое скверное, если им так приспичит. Так во всем этом дерьме ни единого слова правды нет. Ни к чему я ее не принуждала. А сделала она то, что сделала, не потому, что так уж меня обожала. Она и привязана-то ко мне не была. Ну, может, сделала она это, потому как считала, что в долгу у меня. На свой чокнутый манер она ведь, глядишь, думала, что очень даже в долгу передо мной. Только сказать это она бы никогда не сказала. Не по ее такое было бы. Ну и даже могла она так меня отблагодарить. Нет, не что я ей задницу подтирала, а за то, что была рядом во все ночи, когда провода из углов вылезали, а мусорные кролики лезли из-под кровати. Ничего, что вам пока непонятно, потом ясно станет. Обещаю, когда вы по домам отправитесь, то все поймете, все. Стерва из нее по трем причинам вылазила. Знавала я женщин, у кого причин таких было и больше. Но и трех хватает для сумасшедшей старухи, которая из постели только в кресло-каталку и выбиралась. Для такой и трех причин по горлышко хватает. Первая причина, когда она с собой ничего поделать не могла. Ну, помните, что я про прищепки говорила, чтоб простыню шестью пришпиливать, а четырьмя ни-ни и думать не смей. Но так это только один такой пример. Если ты работала для миссис Веры «Целуй меня в задницу, Донован», так обязана была помнить, как это положено делать, и ничегошеньки не забывать. Она сразу указывала, чего ей требуется. И можете мне поверить, так все и делалось. Один раз забудешь, она тебя отругает. Второй раз забудешь, будет с тебя вычет. Ну а в третий раз забудешь, так вылетишь вон. Как там не оправдывайся? Такое было у Веры правило.